Глава 26, в которой я теряю голову, как и предсказала цыганка. Моя ладонь скользнула под рубашку, заставляя пуговицы расстегнуться. Кожа черного рыцаря была горячей. Я поднялась и нависла над Лоэлом. Плевать, что одеяло съехало. Мои соски прикасались к его обнаженной груди. Мы смотрели глаза в глаза. «Ты хочешь от меня детей?» – спросила я. «Я хочу тебя, неважно, чем закончится наша ночь. Итог будет один, да? Ты убьешь меня, так как я слишком много знаю?» Он улыбнулся. «Тебе придется сильно постараться», – произнес палач шепотом. «Чтобы я отложил казнь до следующей ночи». «Тысяча и одна ночь. Каждую ночь я буду рассказывать тебе новую сказку. Но окончание ее ты узнаешь, если позволишь мне жить. Я пойду по следам умной наложницы, которой удалось выжить, возбуждая интерес кровожадного тирана. Я буду как Шахерезада, которая стала любимой женщиной и даже родила детей, пока рассказывала сказки». «Стоп! Какие дети? Зачем мне дети, когда все так зыбко?» Я собиралась воспользоваться веселухой, хотя это была не та настойка, которую применяют добропорядочные женщины Леворда. «Давай поостережемся иметь детей. Неизвестно, чем завершится наш договор. Вдруг тебе не понравятся мои сказки?» Лоэл смотрел на меня пристально, но не отвечал ни да, ни нет. Трудно было при свете лампы понять, что у него на уме. Но я не собиралась отменять свое решение. Не хочу, чтобы мой малыш воспитывался одним родителем. Конечно же, я была уверена, что этим родителем буду я. Я выживу при любых обстоятельствах. Высшие силы для чего-то дали мне дополнительный шанс, и я его не упущу. Я съехала с Лоэла и на цыпочках пошла к столу, на котором стояла бутылочка с веселухой. Я помнила, что на мне нет одежды. Я хотела, чтобы палач увидел меня всю. Намеренно возбуждала его, чтобы он согласился на мои условия. Откупорив склянку, я отпила один глоток. Рот обожгла такая горечь, словно я жевала целый стручок перца чили. Появилось желание кинуться на кухню, чтобы выпить ведро воды. Огонь прошел по венам, зажег низ живота, заставил сердце пуститься вскачь. Лоэл поднялся, протянул руку, чтобы я вложила в нее бутылочку. Я с волнением ожидала, что он сделает. «Выпьет или выльет», презрительно скривив лицо. «Вот ты попалась, русалка! Меня не соблазнить! Где мой топор?» Глядя мне в глаза, палач тоже сделал глоток. Притянув меня к себе, впился в губы. Вдавил в себя так, что я через одежду почувствовала, как он хочет меня. Игры кончились. Придется отложить рассказ истории про Штирлица и радистку Кэт на следующую ночь. Я очень надеялась, что 17 мгновений весны понравятся моему падишаху и значительно продлят мою жизнь. Потом я планировала приступить к великолепному веку. Надо бы попросить тетушку Софию приготовить как можно больше веселухи. Было моей последней мыслью, прежде чем я пропала в очередном водовороте. На этот раз сексуального удовольствия. Веселуха оказалась забористой штукой. Мы были неутомимы. На узкой кровати нам не хватило места, поэтому вскоре мы катались по одеялу, расстеленному на полу. Мое тело горело от поцелуев, но мне все было мало. Я выгибалась от удовольствия, подставляя под умелые губы то грудь, то живот. Цепочка поцелуев по спине, восторг от найденной татушки в виде сердца на попе, жадные руки, жадные действия. Во мне ожила кошка, гибкая, верткая. Я то ластилась, распаляя страсть, то замирала, получая свою дозу чувственного салюта. Мы так и уснули ногими, бесстыдно сплетясь друг с другом. И, конечно же, пропустили момент, когда капитан вернулся. «Эх, ребятушки!» – произнес он, видя композицию из обнаженных тел на полу. В его руке была лампа. Наша давно потухла. «Не уследил я за вами!» Я рывком села, судорожно натягивая край одеяла на себя. Потом, вспомнив, что спала с черным рыцарем, также дерганно обернулась на любовника. Он, поднявшись, обнял меня и расслабленно улыбнулся. Его волосы были светлыми. «Это она меня соблазнила. Честное слово, я не мог ей отказать». Красавчик, зевая, похлопал ладонью по рту. Набросилась, словно дикая кошка, всю спину исцарапала. Капитан нисколько не удивился такому заявлению. Он давно меня предупредил, что с красавчика как с гуся вода. «Теперь дитё будем ждать!» Дед сурово сдвинул брови. «Не-а, ваша помощница стащила у моей тётки веселуху!» Красавчик осклабился в улыбке. «Мы славно провели время, да, дорогая?» Я не знала, что сказать. Кусала губы и злилась на Инга. «Да я уж заметил, что вы от души порезвились, и не только здесь!» Капитан показал ладонь, на которой лежал игрушечный кораблик. «Кто из вас шарил в моей спальне?» Я ткнула локтем красавчика в бок. Тот зашипел. «Черт, я забыл игрушку на пристани!» «Значит, оба!» Капитан переводил взгляд с одного на другого. Я кивнула. «Одевайтесь, я пойду замешивать тесто. Внизу поговорим». Дед, развернувшись, потопал на первый этаж. Под его тяжелым шагом тряслась и стонала лестница. Капитан пребывал, если не в ярости, то сильно не в духе. «Что будем делать?» Я повернулась к красавчику. Под его взглядом я чувствовала себя неловко. Будто сексом занималась с одним, а теперь сижу обнаженная перед другим. «Давай хоть поцелуемся. С добрым утром, дорогая!» «Верни Лоэла», – прошептала я. «Мне не по себе». Поцелуем не обошлись. Дорвались, как сказал бы дед. Я не могла отказать Лоэлу в близости, да и не хотела. Чары или нет, но с ним я погружалась в такое чувственное наслаждение, какого никогда не испытывала. Вниз мы спускались, держась за руки. Решили чистосердечно открыться, что красавчик – сын капитана. Дед должен знать, что его потерянный отпрыск вернулся. Рут работал на кухне. Густо пахло сдобой и корицей. В кадушках растаивалось тесто. Когда мы повинились и рассказали, как Инг узнал кораблик и раковину, Рут Талбах только досадливо крякнул. Я не ожидала такой реакции. Красавчик тоже. Его и без того длинное лицо вытянулось еще больше. «В старые времена в каждом доме были морские раковины, не говоря уж об игрушечных корабликах. Не так давно затихла война, и люди собирали на полках всякую ерунду. Ты ошибся, парень. Все это ты видел в каком-нибудь другом месте, а из раковины услышать фантазии хватит и на шум волн, и на крики чаек, и на пение русалок». «Но все же сходится!» – воскликнула я, не понимая, почему капитан не видит, что делает красавчику больно. Его в детстве выкинули как ненужный хлам и теперь отказывают в признании. У вас жена была русалкой, и у Инга мать из морских дев. Я не знаю, что там у Инга. Дед взял полотенце, чтобы вытереть руки. Но он не может быть моим сыном. Мой по годам старше. Прости, парень, если обманул твои ожидания. Красавчик просто выглядит молодо. Я уже не знала, какой привести аргумент. Сказать, что Инг может меняться, не решалась. Так недалеко и до рассказа, что вынюхивает в нашем доме палач. Как бы нам обоим не вылететь отсюда. Есть один важный признак, который ничем не оспоришь. По нему я сразу узнал бы своего малыша. Кроме того, он с детства был черноволос, весь в меня. А ты, парень, хоть и красавчик, но близко не похож на моего Вайлинга. Капитан, бросив полотенце, повернулся к плите, на которой топилось масло. «А так?» – спросил Лоэл. «Так, я похож на вашего сына?» Дед медленно обернулся на темноволосого мужчину. «Я видела, как меняется лицо старика. Разглаживаются морщины у глаз, открывается в удивлении рот». Руки жадно потянулись к волосам Лоэла, потянули за них, заставляя склониться. Порывшись в черной шевелюре, дед нашел родинку. Я встала на цыпочки, чтобы разглядеть ее. «Вайлинг!» – выдохнул капитан. «Мой мальчик!» – и осел. Лоэл едва успел поймать старика. Тесто для караваев мне пришлось доделывать самой. Благо, за столько дней переняла опыт пекаря. Старик сидел в кресле на веранде и смотрел на гаснущие звезды. Приближалось утро. На полу у его ног примостился палач и тихо рассказывал о своей жизни. Я прислушивалась к словам, но ничего нового не узнала. Все то же самое, о чем рассказывал ночью. Мне хотелось быстрее засунуть в печь поддоны с караваями, чтобы присоединиться к отцу и сыну. Я знала, что капитан способен открыть нам глаза на многие загадки, что до сих пор не получили ответа. Возясь с тестом, я посматривала на своего возлюбленного. У меня сердце замирало от осознания, какого парня я себе отхватила. Удивительно. Но я впервые встретила человека, обладающего таким множеством имен. Наверняка, будучи малышом, Вайлинг не смог толком произнести свое имя, поэтому его расслышали как Инг, добавив даже прозвище «красавчик». После академии король дал ему другое имя. Лорд Лоэл Ирвик сделался главой дознания. Но вынужден был прятаться под латами, из-за чего его начали звать Черным рыцарем. «Я теперь понимаю, почему никак не мог справиться с собой», – донесся до меня голос Лоэла. «Я тоже понимала. Ему было трудно удержать образ красавчика, так как он не принадлежал ему изначально. Он был рожден темноволосым и смуглым». «Скорее всего, твоя мать изменила тебе внешность», – вздохнув, произнес старик. «Зачем?» – в голосе Лоэла чувствовалась боль. «Кто знает, какие причины двигали ею. Может быть, она не хотела, чтобы я вас нашел, или пыталась обмануть море, ведь ты наполовину дракон». Мне не хотелось отвлекаться от разговора мужчин, но работа ждала. Я быстро разбила несколько яиц в чашку. Пришла пора смазать первую партию сдобы. Пока я махала пучком перьев по тесту, из головы не выходила мать Лоэла. Я была убеждена, нам еще предстоит узнать печальную историю ее разлуки с сыном. Я не верила, что русалка бросила его по доброй воле. Она просто оставила бы ребенка отцу. Сунув первый лист с караваями в печь, я вернулась на кухню к разделочному столу. «Стоило мне упасть в море, как я изменился!» Лоэл вертел в руках кораблик. «Оно словно сорвало с меня все наносное, показав мне, какой я настоящий. А я, дурак, не понял. Пытался вернуть красавчика, мучил себя, изводил магией». «Море смывает ложь», — глубокомысленно заметил капитан. Он достал из кармана флягу и, отвинтив крышку, глотнул. Протянул сыну. Тот тоже сделал глоток. Поморщился, тряхнув темноволосой головой. «Я столько лет тебя искал, но не догадывался, что ты рядом, о чем очень сожалею. Однажды мне даже показали тебя». Лоэл поднял голову и с удивлением посмотрел на отца.